Глава 64. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 23:30. У нее во сне материализовалось лицо Жаклин. Оно то появлялось, то исчезало. Алекс побежала к часам и протиснулась за них, но тут из-за угла снова выглянуло лицо Жаклин. «Не сопротивляйся», — услышала Алекс слова Жаклин. «Будет сложно, только если ты сама все усложнишь». Алекс закрыла глаза и прижала пальцы к ушам, чтобы не слышать голос Жаклин. Затем она почувствовала, как кто-то коснулся ее локтя. Это была Жаклин, которая отвела от головы и выпрямила ее левую руку. Алекс открыла глаза и поняла, что больше не прячется за часами, а лежит в постели. Осмотрев комнату, она не смогла понять, куда сон занес ее. Когда она почувствовала укол на внутренней стороне левого предплечья, ее глаза сфокусировались. Жаклин стояла над ней и вводила иглу ей в руку. Наблюдая за тем, как Жаклин нажимает на поршень шприца, Алекс подумала о том, что, возможно, это не один из ее сверхреалистичных снов. Она протянула правую руку вверх, чтобы коснуться лица Жаклин. Рука почти достигла цели, но, не дотянувшись, упала на грудь, словно сдувшись. Она снова попыталась поднять руку, но ничего не вышло. «Можешь бороться сколько угодно», — услышала она слова Жаклин. «Можешь сопротивляться до изнеможения, а можешь смириться с тем, что, как бы ты ни старалась, не сможешь пошевелить ни одним мускулом. Экстраокулярные мышцы, управляющие движением глаз, пострадают меньше всего, так что видеть меня ты сможешь». Охваченная паникой, Алекс попыталась сесть, но быстро поняла, что ее усилия бесполезны. Она пыталась убедить себя, что находится в состоянии сонного паралича, явление, при котором разум просыпается раньше тела, и, несмотря на огромные усилия, движение невозможно, пока нервная и двигательная системы не решат соединиться. Но Алекс знала, что это не тот случай. Вымышленный мир, в котором она находилась несколько минут назад, превратился в реальность. Она смотрела не просто на изображение Жаклин Джордан, а на нее саму. И Жаклин только что ввела ей химическое вещество, от которого она почувствовала себя так, словно по венам у нее тек свинец.